Глава 5. Попрощаемся с этим городом новичков. Онитян, просыпайся. Одеяло от чего-то казалось тяжелым. Сквозь сон неясно, будто издалека меня звал нежный голос. Как же давно я мечтал услышать эту фразу. Онитян, просыпайся, ты опоздаешь, скорее вставай. Онитян. Под звуки этих милых слов я открыл глаза. Доброе утро, Онитян. Собирайся, мы, как и каждый день, отправляемся уничтожать короля демонов. Той, кто сидел на мне верхом и называл Онитян, оказалась моя самопровозглашенная младшая сестра неопределенного возраста. А ну слезай! Онитян! Я взялся за край одеяла и, сев, резко потянул его вверх. Аква с криком скатилась с кровати. Не обращая больше внимания на скорчившуюся на полу Акву, я поправил одеяло и плюхнулся обратно. Снова укутавшись одеялом, я бросил на нее последний взгляд. Сегодня было немного приятно. Я так и знала. Онитян, отлично работает на таком лоликончике, как Казума. Чтобы убедить меня разобраться с королем демонов, Аква за последние несколько дней перепробовала почти все. Слушай, Казума, может, сдашься уже? Пусть сначала ты всегда жалуешься и ноешь, но если одна из нас попадает в беду, ты все равно берешься за дело и решаешь все проблемы, разве не так? Я тебе кто, синий кот-робот, что ли? Синий кот-робот Дораэмон, главный герой одновременной манги и аниме-сериала. И вообще, ты ведь у нас богиня, значит, сама должна во всем разбираться, разве нет? Несмотря на мой очевидный сарказм, Аква спокойно поднялась с пола и села на мою кровать, будто речь шла не о ней. Все, что я могу, очищать воду, изгонять демонов с нежитью и воскрешать людей. Знаешь, богини не такие уж всемогущие, как тебе кажется. Значит, ты наконец решила признать это. Разве ты не можешь, скажем, запечатать короля демонов? Запечатывать зло – долг богинь, так? Аква прижала колени к груди и уставилась на нижнюю часть моего тела, скрытую под одеялом. Единственное зло, которое я сейчас могу запечатать – то, что пытается вырваться из твоих штанов. Не надо, я ничего не могу поделать, сейчас утро. И вообще хватит об этом. Я посмотрел Акве в лицо. Сейчас мы не знаем, сможешь ли ты своими силами прорваться через барьер, верно? Но если одолеют еще одного генерала, то это уже не будет проблемой, так? Значит, подождем, когда это случится. Остался еще один генерал короля демонов. Последний генерал короля демонов его дочь, да? Не знаю, насколько она сильна, но даже ей не удастся остаться невредимой после атаки на столицу. Сейчас там полно читеров, и это еще, если не считать мою сильнейшую в мире младшую сестру. Как только нападение на столицу провалится, попрошу верхушку страны выделить нам сильный эскорт, чтобы уничтожить барьер. А если они не справятся, то, ну, когда это случится, тогда и будем думать. Этот план зависит от усердной работы других людей. Но сам я сейчас мало на что способен. Все кардинально отличается от тех случаев, когда мы просто импровизировали, полагаясь на мою удачу. Я никакой не герой, даже не близко. По факту, моя группа – худшая в истории авантюристов. Я удивляюсь, каким чудом нас до сих пор не прикончили. Генерал, если останется только один генерал... Вдруг пробормотала Аква. Эй, что ты? Точно! Если останется только один генерал, я наверняка смогу уничтожить барьер. И после этого кто-нибудь обязательно одолеет короля демонов. Да, обязательно. Воскликнула Аква и вскочила. Погоди, ты же не собираешься? Мне нужно сходить кое-куда. Эй, нет, подожди, да постой ты! Аква, будто не слыша моих слов, опрометью выбежала из комнаты. Я вконец запыхался, когда наша с Аквой гонка преследованию наконец-то подошла к своему завершению. Больно признавать, но Аква намного быстрее меня. Вот что значит разница в статах. Вис, ты где? Хватит прятаться, выходи! Я же сказал, нерадивой хозяйки магазина здесь нет. Стоит отвернуться, как она сразу заказывает целую кучу бесполезного хлама. Поэтому я тоже. Эй, руки прочь от моей маски! Как я и опасался, из магазина Вис уже доносился шум потасовки. Кажется, самой Вис сейчас нет на месте. Войдя в магазин, я увидел борющихся друг с другом Акву и Ванира. Аква пыталась добраться до маски демона, а последний вовсю отбивался. Даже в такой отчаянной ситуации он заметил мое появление. А, добро пожаловать! Дрессировщик, обуздай свою бешеную богиню! Не называй меня дрессировщиком! А где Вис? Эй, мне трудно так с ним разговаривать, прекрати уже! Услышав это, Аква нехотя отпустила демона. Эй, глупый демон! Если твое всевидение пустой звук, то принимайся за дело и быстрее найди Вис! Хм! Не ставь меня в один ряд с так называемыми всемогущими богинями, которые, по сути, вообще ни на что не способны. Кроме того, я ведь уже говорил, что чем сильнее цель, тем сложнее использовать мою способность. Эта дефектная хозяйка магазина абсолютно бездарно ведет дела.